Они оба замолчали и неожиданно долго сидели, прислушиваясь к посвисту ветра, подвывавшего над крышей. Сильный порыв сорвал покинутое Ласточкино гнездо, притулившееся под балкой третьего яруса дома. Кусочки сухой глины полетели по саду, шлепнулись в бассейн. «Я пойду, светлый князь. Ты отказываешь мне? Я правильно понял?» Набузардан глянул на гостя. «Я так понимаю, что женитьба моего среднего сына на Луринду — это плата. Ты требуешь слишком много, Рахим. Меня не поймут. Родственники. И родственники тоже. Я ничего не требую, Набузардан. Я пришел потому, что решил подставить спину». «Ступай!» — коротко ответил хозяин. На следующий день в гости к Рахиму явился и Кишани, и вновь заговорил о женитьбе на Луринду. Рахим внимательно выслушал его, потом учтиво ответил, что внучка Декума царских отборных стоит куда дороже, чем помощь и добрый совет, а он и Кишани пока ничего серьезного не предложил вдобавок. И если он считает, что он, Рахим, дурак, то уважаемый сосед очень ошибается. И Кишани бросила в краску. Он молча поднялся и покинул дом. «Вот о чем мечтал Рахим в те трудные дни. О войне. Но и в этом вопросе все складывалось совсем не так, как предполагалось при жизни Навуходоносора. Тот всеми силами пытался оттянуть войну с Мидией, и эта политическая линия была лучшей из всех возможных, обеспечивающей процветание страны. До тех пор, пока на Мидийском престоле восседал Астиаг, его шурин и старый соратник, в двуречье могли не опасаться вторжения с востока. И все же Навуходоносор на всякий случай возвел Мидийскую стену, отгородившую страну от горцев. Этот оборонительный вал был накрепко увязан с системой каналов и искусственных водотоков, а также дорожной сетью, которая стала бы неодолимым препятствием на пути Мидийской конницы. Враги просто увязли бы в обширных, умело затопляемых пространствах низинной части долины Тигра и Евфрата. Отставной Декум мечтал о другой войне, короткой, обильной добычей, такой, на которой даже самые ярые его недоброжелатели не смогли бы обойтись без Рахима и подобных ему ветеранов. В этом смысле лучших азимутов, чем на юго-запад, в Египет, или на северо-запад, в Малую Азию, не существовало. Не тут-то было. Новый правитель, на удивление, дерзко и оскорбительно повел себя с посланцами Астиага. Во дворце открыто заговорили о необходимости устранить угрозу с востока. Более того, в окружении царя не скрывали, что намерены искать союзников. Правитель Мидии крайне болезненно воспринял попытки Амель-Мардука заключить мир на равных с Египтом и его тайные контакты с царем Лидии Крёзом. Примечание. Лидия Крёз, 560-546 годы до нашей эры. Здесь и далее даты правления даны по Бикерман, хронология древнего мира, Ближний Восток и античность, Москва, наука, 1975 год. Даты, расходящиеся с приведенными в этой книге, оговариваются особо. Конец примечания. От всех этих мыслей у Рахима голова шла кругом. Что означала война с медийцами? Он представлял себе куда лучше, чем самые высокие царские головы во дворце. Кампания против восточных варваров, прикидывал Рахим, была бы серьезнейшим испытанием, которое потребует многих усилий от всех жителей страны. К тому же исход этого противостояния был непредсказуем. Советники нового царя утверждали, что система равновесия, установленная Навуходоносором, изжила себя, и угроза с востока неотвратима. Даже если и так, какой смысл трубить об этом на всех перекрестках и самим нарываться на неприятности? Рахим опасался, что подобные «мудрецы» в кавычках доведут дело до того, что воевать придется на своей территории против изощренного могучего противника. Кому нужна была такая война? То ли дело прогуляться по небольшим государствам Малой Азии. Прибавьте к этому горечь, которую испытал Рахим после разговора с Набузарданом, надменность, а порой нескрываемая грубость отставного полководца, камнем легли на печень, но еще больше его огорчил отказ понять его. Его озадачил бездумный ответ такого разумного человека, каким казался Набузардан, его нежелание разобраться в причинах, побудивших бывшего начальника личной охраны царя обратиться к ближайшему другу великого Кудурру. Жизнь, переполненная суетой, крючкотворством, лицемерием, сутяжничеством, круто замешанная на коварстве, превратившаяся в погоню за имуществом, чинами и добычей, с чем Рахиму пришлось столкнуться после отставки, была ему в новинку. В этих водах он чувствовал себя новичком, едва-едва способным держаться на плаву, и все равно сдаваться не собирался. Надеялся, что опыта, разума, помощи друзей ему хватит. В таких передрягах удалось выжить. В какие тайны и заговоры был посвящен, сколько судеб великих обломилось рядом с ним, а он сумел вывернуться, сумел устоять. Неужели теперь сдрейфит, позволит печали этой спутнице нищеты и унижения одолеть себя? В те дни его стали донимать сны, переносившие его в ту пору, когда он, юнец, был продан отцом в армию. Вспоминался отец Белусат, его мать, братья. Семья Рахима, подставь спину, относилась к сословию Мушкенум или Шушану. Это были царские данники, которые за надел земли были обязаны служить в войске либо участвовать в общественных работах. Рассчитывать на долю в наследстве, подставь спину, не приходилось. По закону семейное имущество делилось исключительно среди трех старших сыновей. Рахим был четвертый. Его ждала трудная доля арендатора. Мог в храмовые рабы ширку податься. Даже войско не светило ему, потому что у отца Белусата не было денег, чтобы, как того требовал обычай, снарядить младшего сына на войну, а позориться тот не хотел. Отцовское оружие, доспехи и снаряжение достались старшему, ушедшему в войско вместо постаревшего отца. Рахим был послушен воле родителя. Трудился безропотно и все прикидывал, Как бы ему вывернуться? Уйдешь в арендаторы. Будешь вечно впроголодь сидеть. Да и без собственного земельного надела. Что ты за человек? Одно слово — рыбак. Примечание. Рыбак. Грубый, невоспитанный человек. Что-то вроде ругательства в Вавилоне. Конец примечания. Сорная трава! Каждый, кому не лень, может дернуть тебя за стебель и швырнуть в яму, где перегнивала всякая дрянь. Пусть здоровое зерно прорастает. Пусть сыплет ячменем, кунжутом или финиками. А его удел? Удобрять землю? Обиды Рахим переживал молча. Научился, работая в поле, таить гнев. На людях помалкивал, но порой на безлюдье вопил и плакал, как осленок, отделенный от матушки ослицы. Боги! Великие боги! За что мне такие напасти? Еще жить не начал, а радости не изведал. Куда ни гляну, злое да злое, много ли мне надо? Был бы сыт, в доме достаток, детишек побольше, чтобы было кому позаботиться после ухода к судьбе. Неплохо бы добрую и работящую жену, чтоб, глядя на нее, печень радовалась. Перед самым походом на Ниневию, в которой собирался старик Набополасар, отец вызвал его, еще совсем мальчишку, и сообщил, что богатый сосед предлагает Рахиму пойти в армию вместо его сына. «Дело тонкое», — предупредил Белусат. «Язык надо держать за зубами. Тот увечен и хил, а соседу стыдно перед согражданами. Вот он и берется одеть и обуть Рахима, купить ему лук и положенное количество стрел». «А кожаный панцирь? Поножи, съестные припасы, смену белья?» — спросил Рахим. Отец отвел глаза. «Дареному мулу в зубы не смотрят», — наконец ответил он. «Возьмешь недостающее в бою. Как же с платой за наемника?» Рахим настойчиво пытался выяснить, куда пойдут денежки, которые отец получит за него. «Неужели ты даже из них не выделишь мне долю? Налоги надо платить. За воду надо платить». Белусат опустил голову. Рахим был поражен до глубины души. «Ты оставляешь меня ни с чем? Ты лишаешь себя спокойствия после смерти?» «У меня 3 старших сына. Они будут чтить меня», — глухо ответил он. «Но если будут поминать 4 сына, это надежней?» Он попытался убедить отца. «Ты можешь быть уверен, что в подземном мире Эрешикигаль я никогда не оставлю тебя без тарелки каши?» «А кто в этом мире заплатит за меня налоги?» — спросил отец. «Ты?» «Как знаешь», — ответил Рахим, подставь спину. «Я согласен. Можешь составлять контракт». Так он лишился родительского дома, и никаких обязательств по отношению к семье с того дня, как был подписан договор, больше не имел. Чувств тоже. Что сделано, то сделано. Теперь он был сам по себе. Одна надежда на паршивый лук и десяток камышовых стрел. Вот какие мысли сидели в голове, когда он в колонне лучников, босой, в штопанном плаще. Мать пожалела его и выделила кое-что из собственного имущества. Шагал в сторону Субарума. Так в Вавилонии называли Ассирию. Мир оказался не без добрых людей. Защищавший его щитоносец, веселый бородатый дядька, пьяница и уволень каких мало, помог подремонтировать лук, поделился поножами, обучил нехитрым солдатским премудростям, как работать мечом, дротиком, когда и каким образом выказывать перед начальством прыть, а когда лучше опустить голову, понурить плечи. Вообще учил он юнца: держись от начальства подальше, голова целее будет. Рахим был молод, силен и очень ловок. В ту пору Набополасар не жалел средств на подкорм своей армии и спустя месяц, поучаствовав в паре стычек, сохранив жизнь, Рахим воспрянул духом. Оказалось, в армии можно было не только выжить, но и неплохо заработать. Главное не зарываться, но и не зевать. Хватать ту девку, которую можно будет с прибылью сбыть работорговцам, не красотку. Это дело рискованное. Такую сразу могут отобрать царские явнухи или подручные старших начальников. Лучше невзрачную на вид, с грубыми шершавыми ладонями, большими ступнями, с целыми, желательно лошадиными, зубами, крепкую в бедрах. Одним словом, работницу. По-иному вспоминался теперь и тот случай, когда он, нечаянно поскользнувшись, упал в грязь, а молодой царевич Навуходоносор пробежал по нему, как по мостику. Никто никогда не верил, что молодой халденок случайно брякнулся перед наследником престола. Все, кроме лучшего друга Идину Набу, всерьез считали, что Рахиму посчастливилось умело шлепнуться в грязь. «Видно, удача на твоей стороне, парень», — одобрил его поступок надзиравший за ним щитоносец. «Молодец!» Со временем, подставь спину, пришел к выводу. «Ну их, черноголовых, пусть как хотят, так и думают». Мудрость пришла с годами. После опалы, во время которой отсидел несколько лет в пустыне на границе с Египтом, когда наелся досыта пыли и песка, прожарился так, что нубийцы и рабы казались по сравнению с ним светлокожими красавцами. Что плохого в том, что люди считают его ловким парнем, умеющим вовремя шлепнуться в грязь? Другой простак, сын простака, внук простака, всю жизнь ковыряется в земле, бухается в грязь, в пыль, в лужу, раз за разом подставляя спину вельможе, влезающему в паланкин. И ничего, даже кусочка серебра, отсрочки по выплате аренды не дождется, а этот сразу в декумы. Со временем Рахим пришел к выводу, что в таком тонком деле, как умение подставить спину, требуется особая удачливость. Важно, чтобы ногу сильного в нужный момент и в нужное время подставил твой бог-покровитель. Помнится, надумав отправиться к Набузардану, он ночь не спал. Все прикидывал, кумекал, с какого бока лучше подойти, как повести разговор, как потоньше намекнуть, что он всегда готов. А что получил в ответ? «Твоя цена, — сказал вельможа, — слишком велика. Ты затребовал слишком много. Значит, понял, что к чему? Но если понял, тогда и цена не могла показаться такой уж неподъемной. Тот-то удивился Рахим, когда к нему в дом явился Рабая и коротко передал слова Набузардана, чтобы отставной Декум в завтрашний полдень посетил дом его хозяина. «Не просьбу передал», — прикинул Рахим. «Не приглашение, но как бы приказ». «Хорошо, если под лежачим на тахте камнем вдруг намокло», — посмеялся про себя Рахим. «Значит, потек ручей, а рык наполнился водой, увлажнил почву. Значит, он верно рассчитал, знал, к кому обратиться». И на этот раз прием был не слишком доброжелательный. То же ожидание у двери, та же холодность Рабаи, то же выстаивание у ступенек, ведущих в беседку, где в той же позе, что и в первое посещение, развалился Набузардан. Он лежал на боку, согнув одну ногу в колене. Под голову были подоткнута груда подушек из легчайшего и нежнейшего гусиного пуха. Стада этих гусей осенью прилетали в устья Тигра и Ефрата из полночных стран, где круглый год было полным-полно отвердевшей воды, называемой снегом, какую можно найти на вершинах высоких гор. «В тех краях, — рассказывал Бел-Ибни, — этого добра и по речным берегам, и на полях, и на древесной листве, и на воде, видимо-невидимо, чудеса да и только». Набузардан лакомился чудовищных размеров гранатом, не спеша выковыривал из красновато-желтого плода, налившиеся темно-рубиновой спелостью крупные, ограненные природой, зерна. Рахим ждал терпеливо. На его глазах три внушительных размеров дольки исчезли в пасти Набузардана, обрамленной завитой в локоны бородой. «Присаживайся, Рахим!» «Наконец!» — выговорил Набузардан. Рахим сел на пятки у входа, подогнул ноги, опустился на толстый эламский ковер, сразу почувствовал его мягкое нежное лоно. «Сдуру!» — подумал. «Умеют все-таки сильные выбирать вещи из добычи, знают им цену, как, впрочем, и людям. Интересно, какова же истинная его цена в глазах Набузардана?» «Говоришь, твоя внучка стоит дороже, чем стена дома?» — неожиданно спросил князь. «Во сколько же мин серебра ты оцениваешь девку?» «Я внучкой не торгую», — ответил Рахим. «Ее счастье — моя утеха в стране без возврата. Будет кому поставить на мою могилу жбан пива, каши положить, голову лука и чеснока. Много ли мне надо? Я всю жизнь обходился малым. Знаю», — кивнул Набузардан. «На твое слово всегда можно было положиться». Разговор становился интересным. Рахим почувствовал, что настал момент, когда можно в какой-то степени прояснить свою мысль. «Я не торгую внучкой. Я предлагаю свои услуги. Я хочу обеспечить семью». «Похвальное желание», — согласился Набузардан. «Хорошо. Перейдем к делу. Я долго размышлял над твоим предложением. Не скрою, советовался с мудрыми и опытными людьми. Они сказали: что ж, Рахима мы знаем. Рахиму ума не занимать. Рахим умеет подставить спину». «Так они сказали». Набузардан многозначительно глянул на гостя. «Но женитьба, сам понимаешь, дело серьезное. И добыча слишком мелка для моего сына. Разве что в наложницы? Никогда, — решительно возразил Рахим. Лучше отдам за Икишани. Добра ей дам, достаточно, чтобы она и ее дети ни от кого не зависели. Интересно, сколько же добра ты не пожалеешь своей внучке? Ведь у тебя еще 3 сына. Рахим помрачнел. Не всегда дети радуют сердца родителей. Если откровенно, великий, то набаловала их твоя дальняя родственница и моя жена Нупта. Они получат то, что им положено, и даже немного больше, но все остальное должны будут забрать сами. Что касается Нупты, перебил его Набузардан, я проверил. Она действительно приходится мне троюродной племянницей, но моя жена — двоюродная сестра Шаникзари. Ты должен понимать, что это означает. Кроме того, меня волнует, что у тебя 3 наследников. Где они смогут заработать столько имущества, чтобы потом не приставать ко мне с домогательствами? Полагаю, на войне, — ответил Рахим. «С Мидией?» — недоверчиво спросил Набузардан. «Ты в своем уме? Подставь спину! Прежде чем мы раздробим горцам зубы, вырвем их волосы, сокрушим печень, они жестоко потреплют наших храбрых воинов. Все равно победа будет за нами», — решительно заявил Рахим. «Да». «Победа будет за нами», — подтвердил Набузардан. «Однако сколько она потребует жертв?» «Конечно, ради блага государства можно пойти на любые испытания. А другой войны, великой Набузардан, не предвидится?» — осторожно спросил Рахим. «Не могу утверждать наверняка. Но в настоящее время мысли молодого правителя направлены на восток. Пусть Мардук поможет ему в этом начинании. Мардук всегда помогает тем, кого он облачает в царственность, а ты благодари своего покровителя Шамаша. Он дал мне знамение. Твоя Луринду приходится внучкой великому царскому Писсу-Сепиру Иддину Набу. Не так ли?» «Так, Набузардан, пусть твой Илану будет сильным и могучим». «Это упрощает дело». «Я не говорю «да», Рахим. Я говорю, это родство значительно упрощает дело, и я готов обсудить возможный брачный контракт между твоей Луринду и моим 4-м сыном Нур-Сином». Рахим даже отпрянул, невольно сглотнул. «Я мечтал отдать внучку за воина». Набузардан неожиданно сел на тахте, даже руки вскинул. «Наши мечты во власти небожителей!» «Это твое последнее слово?» «Да», —